Ревизор. Возвращение в СССР 32. Глава 1. Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Галия села за стол Белоусовой. Эх, знать бы еще, как он выглядит, этот запрос. С досадой подумала она и начала аккуратно перебирать дрожащими руками документы. Не сказать, что на столе заместителя начальника отдела был бардак, документы лежали на столе аккуратными стопками, но непонятно было, по какому принципу Белоусова их разделила. Поэтому пришлось каждую стопку методично перекладывать, просматривая содержание документов. Не найдя ничего похожего на запрос Министерства бытового обслуживания, Галия расстроилась. Неужели эта стерва попросту выбросила его, думала она, как с ней дальше работать после этого. Но потом она подумала, что не стала бы Белоусова так рисковать, она же понимала, что Бондарева из канцелярии могла на нее показать. Скорее всего, она его припрятала, решила Галия, а потом неожиданно подкинет, когда уже совсем поздно будет. Например, той же Морозовой на стол подбросит. Мол, я его сразу вам положила, просто забыла об этом сказать, это вы сами его у себя на столе бумагами заложили и потеряли. И Ольга Вениаминовна ей поверит же, и будет чувствовать себя виноватой передо мной. Ну да, вполне себе в духе этой стервы так и сделать. Галия осмелела, представив себе, какой вероломной может оказаться Белоусова, и начала проверять выдвижные ящики ее стола. Она копалась в чужих вещах, чувствуя себя настоящей воровкой-взломщицей. Просмотрев все ящики сверху вниз и не обнаружив ничего подозрительного, она задвинула нижний ящик и огляделась. Что дальше? За спиной у каждого в их кабинете стоял шкаф с двумя закрытыми полками и тремя открытыми. Куча папок с документами. Это что же, в каждой придется искать? В ужасе подумала Галия, но потом сообразила, что запрос должен лежать так, чтобы его наличие там можно было оправдать чьей-то оплошностью. А что, если она уже подсунула его мне или Ольге Вениаминовне? Подумала Галия. Хотя у себя-то она уже, наверное, наткнулась бы на него. У нее не так много документов, как у начальства. А что, если у Ольги Вениаминовны на столе и в шкафу проверить? Решила она и тут же приступила к поискам. Упорство ее было вознаграждено. Запрос обнаружился в небольшой стопке документов на открытой полке у начальницы. Как он туда попал? Элементарно, скажет Белоусова, если ей высказать претензию. Положила Ольга Вениаминовна на него какие-то документы и, прихватив вместе с ними, убрала на полку. И доказывай потом сколько хочешь, что в глаза его не видела. Галия уверена была, что это дело рук Белоусовой. Морозова не стала бы ее посылать в канцелярию, если бы сама запрос припрятала. Что-что, а память у нее хорошая. А такого рода заявки на сотрудников не каждый месяц приходит, даже в такую специфическую организацию, как у них. Галия села за свой стол и, положив запрос перед собой, стала думать, что же ей делать. Сегодня рабочий день уже практически закончился, а завтра с утра поговорю с Морозовой, спрошу, что мне дальше с этим запросом делать. И, наверное, надо посоветоваться с Пашей, он хорошо разбирается в таких вот интригах. Может, что-то подскажет еще, решила она. Тут кто-то попытался открыть дверь. Ой, секундочку, спохватилась Галия, что так и сидит в кабинете, запершись изнутри. Открыв кабинет, она распахнула дверь и увидела перед собой расфуфыренного незнакомца. «А что это вы закрываетесь?» – удивленно спросил он. «Переодевалась», – ляпнула Галия первое, что пришло в голову. «Вы к кому?» «Здравствуйте», – во-первых, опомнился он. «Здравствуйте», – кивнула Галия. «Я заместитель начальника отдела выставок торгово-промышленной палаты Андреянов Антон Григорьевич. Вы, наверное, в курсе, что наши организации решили объединить свои усилия для работы за рубежом». «Конечно», — хмыкнула Галия, — «трудно не заметить, что отделы наполовину пустые из-за стажировки наших сотрудников у вас». Она вернулась на свое рабочее место, в надежде, что он быстро выяснит, что ему надо и пойдет дальше по своим делам. Но он прошел за ней следом в кабинет, прикрыв за собой дверь. Галия удивленно уставилась на него, забыв предложить ему присесть. Однако он сам не растерялся и устроился на ближайшем стуле. Их разделял только ее рабочий стол. Андреянов был приятно удивленный внешностью Ивлевой и ее дерзостью. Он даже не сразу нашелся, что ответить, когда она заявила, что половина их сотрудников сейчас в торгово-промышленной палате на стажировке с таким видом, словно он сделал что-то плохое, организовав это. Может, разозлилась из-за того, что на нее работа ушедших на стажировку сотрудников свалилась. «Какая горячая лошадка», — приятно будет ее укротить и объездить. Поймал себя на мысли, что восхищен ею. Мы очень серьезным делом с вами занимаемся, спохватившись, начал он заранее продуманную речь. И очень хотелось бы вовлечь в эту работу весь коллектив вашего союза и нашего отдела. Надо максимально использовать наши общие возможности. Мне очень часто приходится бывать за рубежом по делам службы, и я прекрасно знаю, как там бывает тяжело с непривычки, без знания языка и местных особенностей. Андриянов удивился равнодушию, с которым она отнеслась к тому, что он часто бывает за границей. Обычно с этого момента женщины начинали смотреть ему в рот и ловить каждое слово. Ни для кого не секрет, что обычаи в разных странах очень отличаются. Например, в арабских странах. Он хотел удивить ее тем, что арабы пишут справа налево, но она сама сказала об этом, закончив за него его мысль. «Откуда вы знаете?» – удивился он. «Брат учит арабский», – ответила она, явно проявляя нетерпение. «Прекрасно. А вы знаете, сколько нюансов в иностранной кухне? Кстати, вы бывали во Франции?» «Нет», — поднялась она из-за стола и достала свою сумочку, намекая, что рабочий день закончился. «Жаль, что я не успел вам рассказать о всех наших планах. Придется еще раз приехать. Я не только это не успел сегодня», — с сожалением произнес он. «Я и пообедать сегодня не успел. А вы не хотите продолжить нашу беседу в ресторане? Я бы вам сразу и рассказал все, что должен был». «Когда? Сейчас?» — потрясенно уставилась она на него. «Извините, мне надо домой. У меня муж, дети. День рождения сегодня у папиной новой жены. Простите, но я уже опаздываю». Она подошла к двери и распахнула ее, приготовив ключи от кабинета, и не оставив ему ни шанса продолжить общение внутри. «Ну, что же, до встречи в следующий раз», — вынужден был он покинуть кабинет. «До свидания», — попрощалась она и умчалась. Только он ее и видел. «Ничего не понимаю», — глядя ей вслед, думал Андриянов. «Никаких обычных восторженных реакций. Ни на что. Кто она вообще? И почему у нее брат арабский учит? Похоже, рано я на осаду этой крепости решился. Непростая она оказалась, ох, непростая. Надо было информации побольше сначала собрать. Исправлюсь, обязательно исправлюсь. Такая красотка того заслуживает. Вот же черт, принесла его нелегкая», — думала Галия, спускаясь в метро. «Теперь на день рождения опаздываю. Как же это все противно. Пока замуж не вышла и Павла не встретила, то и наплевать было, когда вот так заигрывали. Обращают мужчины внимание, ну и ладно, что же поделать, если сразу видно, что это не твой мужчина. Главное, чтобы уважение при этом проявляли. Собчан вон, когда у него помощницей работала, тоже аккуратно намекал, что их отношения могли бы перейти в другую плоскость. Но ей достаточно было один раз сделать вид, что она не поняла его намеков, и он спокойно отошел в сторону. Тем более, не стала бы она никогда встречаться с женатым. Как потом в глаза его жене смотреть? И как здорово, что она не приняла ничьих ухаживаний и дождалась Павла. Но этот, из торгово-промышленной палаты, что он на себе возомнил старый, за 40 лет так точно, а туда же, совсем не соображает, куда ему против Павла. На его фоне у него вообще нет ни одного шанса. Но он большой начальник, влиятельный человек, как бы с ним проблем не было. Но мужу говорить нельзя, как бы он с этим старичком что ни сделал, разозлившись. Москва. У дома Ивлевых. Поставил машину во дворе и пошел к подъезду. Как раз Лина с работы возвращалась и остановилась подождать меня, поставив сумки на лавку у подъезда. «Привет», — радушно поздоровался я, считая, что между нами нет никаких разногласий. Как бы непростую совсем вещь для нее сделал, когда всем плевать было. Но Лина есть Лина, как я мог позабыть? Что ж вы цыган на свадьбу пригласили выступать, а не моего Витю с группой? Обиженно посмотрела она на меня. «Лина, это разве ко мне вопрос?» — удивился я. «Это что, моя свадьба была? Тоже мне?» — подхватила она сумки с лавки и пошла в подъезд с гордо поднятой головой. Что уж там такого в этих цыганах с медведем? 200 лет одно и то же, давно всем осточертело. А Витя бы денег подзаработал. Вот те раз, такой наезд на ровном месте. Покачал я головой, поразившись Лининой логике. Это теперь я на все свои собственные праздники должен буду ночных асов приглашать, по ее мнению, чтобы Витя подзаработал? Да, Лина как раз тот самый типаж людей, которым нельзя добро делать. Они почему-то считают после этого, что не они тебе должны, а ты им. Чуть ли не всю их жизнь будущую обеспечить. Хмыкнув, махнул рукой на ее закидоны и пошел домой. Мальчишки уже проснулись. Мама отпустила Ирину Леонидовну и осталась одна с детьми. Хотел присоединиться к ней в большой комнате, но она отправила меня ужинать. Нам же еще на день рождения к Анне Аркадьевне, напомнил я. Ничего, кушай, кушай. Она же после работы. Вдруг у нее не будет возможности накрыть стол горой. Ну, так-то звучит вроде правильно. Хотя что-то я очень сильно сомневаюсь. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Добрый вечер, Виктор Павлович. Поздоровался с мрачным видом Володин с уже ожидавшим его Захаровым. Вот, положил он перед ним список из двух предприятий. Эти фабрики мы вам уступаем за помощь с ГУФТ. Захаров посмотрел и сразу увидел в списке трикотажку, на которую сразу глаз положил. Но второе предприятие, это, как насмешка, как издевательство. Герман Владленович, вы что же думаете, мы не в курсе ваших активов, мы еще в прошлый раз все про вас выяснили. Так вот, эти объедки оставьте себе. Хотя, нет, трикотажную фабрику мы забираем, пора уже привести ее в должное состояние. 20 век уже, все же, а у вас там, насколько мне известно, только недавно вспомнили, что можно станки использовать, а не вручную шить. Возьмем мы ее вместе с мясоперерабатывающим комбинатом и заводом стройматериалов. По-хорошему, и косметическую фабрику тоже надо у вас забрать в наказание, но да ладно, нам хватит и этих трех. Володин поиграл желваками, но промолчал. Вот и хорошо, удовлетворенно кивнул Захаров. И не забывайте, вы сами себя довели до такой ситуации, что решили по козлу отпущения. Некрасов пойдет, есть у нас такой сотрудник, и это знаем, это правильно. Правда, он еще не смирился с этой ситуацией, мрачно заметил Володин. Надо дать ему время, он только утром об этом узнал. Времени-то у нас, как раз, и нет, ответил Захаров. По-быстровой что, я с ней еще не виделся, дайте мне время, я все решу. Хорошо, но не затягивайте с этим, и мне нужны доверенные лица на всех трех объектах, что вы нам передаете. Хорошо, с трудом выдавил из себя Володин. Я позвоню. Приехала жена домой вся запыхавшаяся и, не переодеваясь, собралась идти поздравлять Анну Аркадьевну. Пойду за Ахмадом, сообщила мама. Галя вытащила из шкафа подарок, а я принес розы из ванной, где они стояли в ведре с водой. Ух ты, восхитилась жена, как красиво. Надо ей тоже будет купить, раз так понравилось. Вручил ей цветы, а сам взял мальчишек на руки. Галя как-то изловчилась запереть дверь, держа подарок одним мизинцем, и вызвала лифт. У Якубовых уже сидели за столом в большой комнате сын Анны Аркадьевны с женой и Марат Саишей. Внуки Анны Аркадьевны Толя и Таня сразу пристроились поближе к нашим мальчишкам. Пришли Алира и вы тоже с подарком и букетом. Анна Аркадьевна тут же потребовала всех за стол, и как я и ожидал, там было все богато, как и надлежит на такую круглую дату от состоявшейся профессионально советской женщины. Ну, к счастью, я дома поклевал совсем немножко, так что с удовольствием отдал дань стараниям именинницы. Получился вполне себе семейный ужин. Марат представил Айшу как свою ученицу, чем поверг в полное недоумение Виталия. Пришлось объяснять ему, когда он выбрал момент и спросил меня об этом, что за ученица у него такая необычная. Сообщил также, что Айша иностранка из Капстраны, из богатой семьи. Потрясенный Виталик еще долго потом ходил и переваривал эту информацию. После застолья мы разделились по интересам, женщины с детьми ушли в маленькую комнату, а мы с мужиками остались за столом. Мне на заводе предлагают возглавить отдел учета материалов, с гордостью поделился Ахмат. А ты что, удивился я. Ну да, есть с чего. Только недавно из провинции приехал, меньше года отработал, а уже повышение предлагают. Своих из старожилов, что ли, не нашлось желающих. А я думаю, что в функции отдела входит. Поинтересовался я. Учет материалов. Ну это понятно. Это же только учет, не материально ответственная должность. Нет, конечно, только учет, уверенно ответил Ахмат. Скажи, а что случилось с предыдущим начальником отдела? Спросил я, пытаясь нащупать, где там собака зарыта. Ну не верилось мне, что на хорошее место и без Ахмада не нашлось бы желающих, тот же заместитель начальника отдела, к примеру, почему не пошел на повышение, но в лоб спросить не рискнул, обидеться еще, а он ушел в финансовый отдел, ответил Ахмат, а его зам, ушел вместе с ним, а, ну тогда можно подумать над этим предложением, улыбнувшись, согласился я. Ахмат насмешливо хмыкнул, намекая, что и без моего разрешения сам бы справился с этим вопросом. Да, Что-то я немножко увлекся, иногда, расслабившись, все еще забываю про различия в возрасте. Руслан звонил, проговорил Загид, ему машину отдали. Спасибо, взглянул он на меня. Я так понимаю, без тебя там не обошлось, это не я, это все Шанцев. Поднял я руки, мол, вы чего, знаю я, кто Шанцева заставил этим заниматься. Спасибо тебе, да, о машине. Руслан мне ее купить у него предлагал, продолжил Загид. Машина почти новая, итальянские детали, хотел, чтобы в семье осталось. А я решил, пусть сам ездит. С Ахмадом за дом я за него рассчитаюсь. У меня шкафы неплохо сейчас идут. А Руслан потом вернет, как сможет, потихоньку. Ну, если всем хорошо, то и мне хорошо, улыбнулся я, взглянув на Ахмада. Тот уверенно кивнул в ответ, мол, разберемся. Долго сидеть не стали, всем на работу завтра, а нам еще и детей купать укладывать. Мы первые и ушли с женой, еще раз поздравив Анну Аркадьевну. Дома Галия меня огорошила своими приключениями на работе. Ты представляешь, чуть не плача, рассказывала она, и этой гадине же ничего не предъявишь. А если я завтра отнесу запрос начальству, надо будет потом объяснять, почему его так долго не пускали в работу. И надо будет объяснить, где я его нашла, и что мне сказать, что я рылась в шкафу у начальницы, пока она была на стажировке. Нет, так, конечно, говорить не надо. Скажи, что это дубликат и начинай с ним работать. А настоящий дубликат я когда привезу, ты на место в шкаф начальницы положишь. Не получится. На нем же дата регистрации уже стоит апрельская и входящий номер. Тьфу ты, ну ты, как у вас все серьезно. Ну, тогда скажи начальнице, что раз в канцелярии сказали, что в отдел передали, то ты и стала искать везде, где он может быть. А это красиво будет выглядеть, что я по чужим шкафам лазила. С сомнением посмотрела она на меня. Ну, ты скажи, что только то, что на виду лежит, просмотрела. Так пойдет, про то, что везде порылась, лучше не упоминать, это верно. Спасибо, повеселела жена. Так и знала, что ты что-нибудь придумаешь. Обнял ее и поцеловал. Ты же не против, что я поеду? Спросила меня жена. Да с чего бы вдруг? Тем более, для тебя очень полезно мир посмотреть, иначе станешь многие вещи воспринимать, а мы тут с детьми подстрахуем. Спасибо, что ты у меня такой понимающий, а не какой-то сатрап. Я засмеялся, ну какой из меня сатрап, но жена была уже погружена в свое будущее бухарестское приключение. Я забыла спросить, как нас будут отправлять, по спискам или загранпаспорт будет нужен, выясни это прямо завтра, велел я ей. На оформление загранпаспорта время нужно. И что это твоя Элла раньше не позвонила? Не знаю, расстроилась жена. Не переживай, я что-нибудь придумаю с паспортом, пообещал я ей. Как мне дальше там работать? Как на нее смотреть? Возмущалась жена, вернувшись мыслями к своей замначальнице, спрятавшей ее приглашение. Разве так можно поступать? Нельзя, но формально она очень грамотно все сделала. По сути, ей и предъявить нечего. Будешь сейчас эту тему развивать, претензии ей высказывать, она их очень быстро переадресует твоей начальнице, намекнет везде, что это она заявку потеряла. Возраст, что ли, сказываться начинает. Хороший повод ее подсидеть и должность ее получить. Понимаешь, и у тебя с начальницей отношения испортятся, когда она поймет, откуда все это растет. Доказать же ты ничего не можешь, верно? «Понимаю», — с горечью ответила жена. «Значит, делай все быстро. Начальству объясняй, что запрос затерялся, вот, только нашли, и, будем надеяться, что все у тебя получится». «Угу», — грустно улыбнулась она. «Мы уложили детей спать, и я сел читать письма, что мне девчонки в группе разбор отложили. Прочитав 5 или 6 благодарственных писем за то, что поднимаю актуальные темы, вдруг наткнулся на порадовавшее меня коллективное письмо. Писали родители того садика, где мы облаву на поварих устраивали с Эльдаром и Марком. Их обеих уволили. Сейчас в саду, писали родители, новые повара. Готовят очень хорошо и вкусно. И куча подписей с обратной стороны. Смотри, что прислали, протянул я письмо жене. Так приятно, не зря старались. Какой ты у меня молодец. Прочитав, воскликнула жена и крепко меня обняла. Глава 2. Зеленоград. Когда Володин подъехал к своей даче, там уже вдоль забора стояло 2 машины, Гончарука и Белова. Они сами уже прошли на участок и устроились в открытой беседке. Заметив Некрасова среди прочих, Володин несколько успокоился, молча подошел, поздоровался и кивком головы позвал всех в дом. Хотели трикотажку им отдать и резиновую обувь? С сарказмом спросил он, когда они расселись вокруг стола в комнате. Оказывается, они еще когда перемирие нам предлагали, все про нас выяснили. Захаров потребовал мясокомбинат и завод стройматериалов. И от трикотажки тоже не отказался. Сволочь. Хотел еще в наказание косметическую фабрику забрать, но потом сказал, ладно, черт с вами. Они знают про нас все. Сколько нас, сколько у нас предприятий, какой они приносят доход. Как же так? Потрясенно проговорил Белов. А что ж нам осталось-то? Тебя только это волнует? Нервно барабаня пальцами по столу, спросил Гончарук. А то, что про твои махинации пол Москвы уже знает, тебя не беспокоит. Да что они нам сделают? Небрежно отмахнулся Белов. Нас сдадут, так мы же их за собой потянем. Угу, скептически посмотрел на него Володин. Может, ты тоже знаешь, кто в их команду входит, какие предприятия у них, сколько они с них имеют. И потом меня Захаров открытым текстом предупредил, что даже если мы рот откроем, слушать нас никто не будет. У него в ГУФ очень сильные позиции. Еще бы, мрачно поддакнул Гончарук, второй секретарь горкома. Недавно все ходили слухи, что снимут его вот-вот, а теперь другое говорят, что отбился. Представляете, какие там товарищи против него играли, а все равно слились, что ему после этого какая-то там милиция. Да он сберкассу пойдет грабить, а не в сторону отвернуться. Володин кашлянул, пытаясь отогнать от глаз эту сцену. Что ляпнул Гончарук, то ляпнул. Все мысли из головы вылетели. А что он сказать-то сам хотел? И что мы дальше будем делать? С недоумением посматривал на начальника Белов. Что нам осталось-то? Косметическая фабрика, цех бытовой химии, плодоовощная база и резиновая обувь. На нас всех, тут уже даже риск не окупается, задумчиво проговорил Гончарук, глядя на Володина. Овчинка выделки не стоит, я выхожу из игры. Конечно, воскликнул Белов, у тебя, небось, уже места в матрасе не осталось, деньги пихать некуда, а ты мои деньги не считай, мрачно взглянул на него Гончарук. Радовался бы лучше, что со мной больше делиться не придется, или, вообще, спасибо бы сказал, а, спасибо. Так и сделал Белов, сообразив, наконец, что ему это откровенно выгодно. Товарищи, а можно к моему вопросу вернуться? Взял слово Некрасов. А то вы сейчас все разбежитесь кто куда со своими матрасами, а я выйду и получу хрен с маслом. Я хочу гарантий. Каких? Устало посмотрел на него Володин. Мне будет гораздо легче сидеть, если получу деньги вперед, решительно ответил тот. А как ты это себе представляешь? Удивленно посмотрел на него Белов. Мы же не знаем, сколько тебе дадут. А это не важно, с нажимом произнес Некрасов. У меня должна быть подстелена соломка на случай, если я выйду, а меня тут никто не ждет. На работу нормальную с судимостью-то не устроится. Хорошо, что ты хочешь? Напряженно спросил Володин. Я хочу получить 30 тысяч до суда, оглядел тяжелым взглядом всех Некрасов. Да что ты с ними делать-то будешь? Тут же возмутился Белов. У тебя их конфискуют тут же, а это не твое дело. Перегнулся к нему через стол Некрасов. Тихо, шлепнул по столу рукой Володин. Нас трое, посмотрел он на Гончарука и Белова. Завтра с утра с каждого по 10 тысяч и закрываем этот вопрос. Согласен, кивнул Гончарук. Ладно, недовольно ответил Белов. И завтра я звоню Захарову насчет тебя, Дим. И останется только решить вопрос с Быстровой, зловещим тоном произнес он. Первая половина вторника получилась суматошной. Возил детей и Ирину Леонидовну к стоматологу. Коляска очень выручила. Мы детей из нее практически не вынимали. Очередей не было, как в обычных районных поликлиниках. В памяти всплыло, как в прошлой жизни метался между кабинетами, занимая заблаговременно очередь, но в кремлевской поликлинике это оказалось ни к чему. Мы с Ириной Леонидовной ездили от специалиста к специалисту и за час их всех обошли. Единственное, у стоматолога пришлось поработать Орликином, а то дети рот не хотели открывать. Показал там целое представление. Наша няня и немолодая уже стоматолог сами смеялись не меньше пацанов. Привез их домой как раз к первому дневному сну, а сам поехал в комитет по миру. Наши уже собрались и радостно поприветствовали меня. Сегодня была смена Булатова, Сандаловой Тани. Ну что, все в сборе. Едем, с деловым видом осмотрел нас Ильдар. Едем, развел я руками, вписались уже, назад дороги нет. Сегодня нас немного. Может, на машине поедем? Давай, охотно согласился Ильдар. Кстати, товарищи, чуть не забыл, шлепнул я себя по лбу. В газету на мое имя пришло коллективное письмо из того детского сада, где мы поварих отлавливали. «Правда, что ли?» – спросил Булатов, но заинтересовались все. Уволили их. Новые повара в саду, готовят вкусно. Написали, мол, большое всем родительское спасибо. Попрощались с Марком, не рассчитывая сегодня уже возвращаться, и я повел всех к машине. Доехали быстро. Такое удовольствие кататься по Москве без пробок. Завод «Красный металлист» занимал приличную территорию. Вызвавшийся нас проводить охранник с опаской поглядывал на нас, а я оглядывался вокруг. Старые приземистые корпуса завода говорили о его долгой истории. Здесь было бедненько, но чисто. Старые кирпичные здания были тщательно покрашены в какой-то матово-красный цвет. Территория сплошь заасфальтирована. Если и лежали поддоны под открытым небом, то аккуратной стопкой. Чувствовалась рука крепкого хозяина. Охранник целенаправленно привел нас в приемную директора завода, где нас уже ожидало человек 5. Начали знакомиться. Директор завода Симонов решил лично принять участие в этой встрече, что говорило о серьезном настрое руководства. Сразу представился журналистам, чтобы не удивлялись, что я пишу все время что-то в блокноте. Сам уволенный Черкашин оказался высоким, крепким мужиком лет 35-40, со здоровым цветом лица и близко не напоминавшим пьющего человека. На встречу с нами пришли еще председатель месткома, начальник отдела кадров и начальник цеха. «Прошу, товарищи, проходите ко мне в кабинет», — довольно сдержанно пригласил нас Симонов. Мы расселись, Ильдар зачитал письмо Черкашина и особо выделил его просьбу о восстановлении на работе. «Послушайте, ну это уже ни в какие ворота», — не выдержала начальник отдела кадров Стрельникова. Прождать целый год и только потом заявить о своем несогласии с увольнением, все сроки пропущены. Подождите, Вера Георгиевна, остановил ее директор. Товарищ Черкашин был уволен по статье в марте 72 года. Сейчас на дворе май 73-го. Спрашивается, где был товарищ Черкашин все это время, и почему завод должен теперь восстановить его с оплатой всего периода вынужденного прогула. Хороший вопрос, заметил я, записывая за директором и посмотрел на Черкашина в ожидании ответа. А я не в мае начал просить, сильно нервничая, ответил тот. Я еще в январе первый раз пришел, в марте вас уволили, и вы до января следующего года ждали, уточнил Ильдар, переглянувшись со мной. А я только в декабре перед самым Новым годом приятеля с завода встретил, и он мне рассказал, что Мурзина уволили за пьянку. Я сразу и пошел на завод. Мурзин – это мастер нашего цеха, объяснил начальник цеха Вдовин в ответ на наши недоуменные взгляды. Это он меня уволил. Разволновался Черкашин и вскочил с места. Я трезвый был, просто попал ему под горячую руку, а он сам бухал на работе. Михалыч не даст соврать, кивнул он на начальника цеха. Он тогда мастером на соседнем участке был. Кхе-кхе, многозначительно прокашлялся директор, глядя на начальника цеха, и тот промолчал под его взглядом. «Так, это что же получается?» – посмотрел я на Ильдара. «Получается, что мастер уволил работника, обвинив в пьянстве, а сам тоже был потом уволен за пьянство, и никто из руководства не удосужился проверить правомерность его действий перед увольнением». Не возникла мысль, что такой вот специфический руководитель мог что-то не так сделать, как-то ущемить права трудящихся. «Получается так», — согласился со мной Ильдар. «А что сделал профсоюз в этой ситуации? А что должен был сделать профсоюз?» Довольно неприязненно посмотрела на нас председатель месткома Яшина. «Как профсоюз должен был узнать, что нарушены права трудящегося? Где заявление товарища Черкашина? Почему профсоюз только через год с лишним узнает о том, что произошло? Если бы я знал, какую вы мне характеристику дадите», побелел от злости Черкашин, «я бы сразу в суд пошел. А тогда я думал, уволили и уволили, ну и черт с вами. Хотите с алкашами работать, ваше право. Думал, найду работу, не без рук. А они мне что написали? Что я деньги всему цеху под процент давал. А вы не давали?» уточнил Ильдар. «А вы найдите хоть одного, кому я давал. Подождите, но вы же видели, какую вам характеристику при увольнении дают», предположил Ильдар. «Я сначала пытался устроиться только с трудовой, а там статья. В одном месте, вроде, брали, но попросили характеристику. Думал, я 15 лет отработал, у меня премии, благодарности в трудовой, думал, нормальную характеристику дадут. А они, что это, вообще, за история с процентами?» заинтересовался я. «Откуда она взялась? Были свидетельства, заявления?» Все-таки, это серьезное обвинение. На основании чего? Характеристику непосредственный начальник составляет, ответила начальница отдела кадров после затянувшегося молчания. Отдел кадров только печатает на бланке. Здорово. Мало того, что уволили человека по статье ни за что, так еще и характеристику ему сочинили нелицеприятную, подвел я итог. А сейчас никто не виноват. Да, валим все на уволенного мастера. А ничего, что кто-то такого вот руководителя назначил, доверил ему людьми командовать. А Черкашин не мог ко мне с этой характеристикой тогда же подойти, посмотрел на меня из-под лобья директор. А что к вам идти, если под ней ваша подпись стоит? Огрызнулся с горечью в голосе тот. Действительно, посмотрел я на директора. Послушайте, вы всерьез думаете, что я вчитываюсь в каждую характеристику? Какой смысл, если я не знаю, о ком идет речь? У нас тысячи сотрудников. Я не могу лично знать каждого до такой степени. Но теперь-то вы знаете, что подписали полную чушь, уточнил я. Характеристику мы перепишем, тут же согласился директор. А о восстановлении на работе через почти полтора года не может быть и речи. Мы переглянулись с Ильдаром. Ситуация, конечно, неоднозначная, заметил я. И вы, Борис Андреевич, повели себя неправильно. Вам надо было сразу в набат бить, к директору идти, а не помогло, так в министерство обращаться. Но и к администрации завода очень много вопросов. Почему у вас работник оказался один на один с неадекватным начальником? Неужели никого из вас не удивило такое нетривиальное обвинение в характеристике? Если глубоко разбираться, то это клевета, товарищи, подписанная вами безо всякой проверки. Мы исправим характеристику, повторил Симонов. Мы опять переглянулись с Ильдаром. Налицо халатное и равнодушное отношение должностных лиц к своим обязанностям, констатировал я. Работники могут и не знать всех тонкостей трудового законодательства, для этого и существует профсоюз. Да и отдел кадров, по идее, существует не только для того, чтобы отслеживать сроки, когда еще можно незаконное увольнение оспорить. Так и отразим, записывал за мной Ильдар. Борис Андреевич, не забудьте прийти за новой характеристикой, напомнил он Черкашину. На этом мы завершили нашу встречу, попрощались со всеми и вышли на улицу. Черкашин вышел вместе с нами с откровенно разочарованным видом. Мы встали тесным кругом, кто хотел, тут же закурил. «Ну, и что ты обо всем этом думаешь?» – спросил меня Ильдар. «Пока состава преступления, кроме клеветы, я здесь не вижу», – прикинул я. Начальница отдела кадров не зря про сроки пропущенные упоминала. «Я в современном трудовом законодательстве не очень разбираюсь, но думаю, что закон окажется на стороне завода. И что, ничего нельзя сделать?» – спросил Черкашин. «Тут юрист грамотный нужен», – пожал я плечами. «Есть шанс найти какие-то процессуальные нарушения, может быть, акт об опьянении составлен неправильно, но это только специалист определит. Я специально не стал больше ни о чем говорить там, наверху, чтобы они не подчистили все, что можно. Запишите мой телефон, я проконсультируюсь за сегодня-завтра». «Ой, спасибо», – обрадовался Черкашин и проводил нас до машины. «А что касается этого рейда», – произнес я, когда мы уже с Ильдаром и парнями ехали в сторону метро, «тут куча ошибок, совершенных множеством лиц, но сенсации никакой тут нет. Есть халатность, равнодушие, бестолковость, беспомощность. Но этого добра везде полно, этим никого не удивишь. Даже не знаю, о чем тут писать. О кознях уволенного уже мастера, вот если бы он еще работал сейчас. Но тогда так легко бы было не доказать правоту работника. Я так и не понял, первый раз за весь рейд подал голос Булатов. Его что, уволили по статье, а он молча взял трудовую и пошел? Такая статья в стране у каждого десятого в трудовой имеется», — усмехнулся я. «Тем более, он рассчитывал, что у него достаточно хорошо представлен раздел трудовой о поощрениях и награждениях. Если бы ему дали на заводе нормальную характеристику, работал бы давно мужик и никого не дергал», — добавил Ильдар. «Да не могли они ему дать нормальную характеристику, уволив по статье», — заметил я. «Замкнутый круг. Ему само увольнение по статье оспаривать надо было, пока сроки позволяли. Короче, он сам дурак, да?» — спросил Ираклий. «Да там все хороши», — ответил я. «Как это все сложно. Статьи, увольнения, сроки», — недовольно проворчал Леха. «Ну, ты же не юрист, вот тебе и сложно», — глубокомысленно ответил Ильдар. «Паш, мы тебя, если что, будем с собой в кадры брать», — пошутил Булатов. Высадил их всех у метро и поехал в пролетарский райком узнать, Чем там дело вчера закончилось у Захарова с Володиным? Любопытно же. Москва. Гагаринский райком. Володин все думал, как ему вызвать к себе Быстрову на разговор, но так и не придумал. Позвонить ей некуда. Придется идти к ней на съемную квартиру, чертыхнувшись, признал он. Очень было брезгливо, если честно. Махнув рукой, не до того сейчас, он задумался, как будет вести с ней разговор. Первое желание было наорать, а то и надавать пощечин. Но вспомнив, что у нее где-то есть компромат на всю их компанию, кроме Некрасова, он аж зубами заскрипел. Эх, а так руки чесались выпустить все накопившиеся отрицательные эмоции на эту дуру. По 10 тысяч отдали Некрасову. А что хуже всего, три лучших предприятия потеряли. С них годового доходу выходило за 50 тысяч. И все из-за этой инициативной студентки. На лекциях бы свою инициативность демонстрировала, а не в серьезные дела лезла, дура. И он-то сам тоже хорош. Чуял же, что непростая эта девка, проблемная. Да что чуял, Самедов с ней связался, и что с ним стало. И какого же он черта тогда поверил ей сам. Еще же надо встретиться с ее любовником и потребовать, чтобы он перестал с ней встречаться. Он, конечно, это Гончаруку поручил, но тот вчера его потряс, сказав, что соскакивает. Володин очень надеялся, что он это на эмоциях сделал, и потом передумает. Из всей их компании он самый ценный кадр, это не какой-то Некрасов, которым Самедова заменили. Что тот бестолковый был, что новичок бестолочью тоже оказался. Значит, придется разговаривать с этим любовником самому, а то если Гончарук всерьез уходит, то может и заволынить это дело. Захаров просто не поймет, если узнает, что Регина любовница главного инженера уже его предприятия. Скажет, опять мы перемирие нарушили. Москва. Валерия Голубева сразу заметила паркующуюся машину негра и его девчонки. Она еще в прошлый раз подумала, что какой-то он себе на уме. Одет неплохо, держится уверенно, но весь, как на иголках. По сторонам все время позыркивает. «Лерочка, добрый вечер», подошла к ней, улыбаясь во все зубы, его девушка. «Викиса опять меня тащит сегодня в ресторан. Это же хорошо, хоть покушаешь вкусно. А это что у тебя?» Увидела она золотые серьги в виде змеек, убрав ей волосы назад. «А, это он мне месяц назад подарил», равнодушно махнула рукой девчонка. «Так уже месяц никаких новых подарков, понимаешь? Представляешь, я ему уже сколько раз говорила, что хочу итальянскую помаду. А он что? Ничего. Сколько раз домой ездил, не мог привезти. Говорит, с цветом не угадаю, расстроишься. Да какая разница?» Посмотрела Голубева на клиентку в зеркало. «Хотя, можно вместе выбрать». «Угу», обиженно надула губки та. «Ни разу в березку не сводил. Представляешь, почему? Жадный потому что. Валюту привозит, а в березку сводить не может. Ничего себе, жадный», думала Валерия, делая на автомате клиентке прическу ракушка. «По ресторанам водит, парикмахера оплачивает, шмотки каждый раз новые у девки, серьги, вон, какие подарил. Зажралась деваха, ой, зажралась. А на что же он валюту тратит?» Приехав в райком, застал Сатчана в прекрасном настроении. «Как дела?» «Насторожился я. Пока не родила», ответил он, сразу немного погрустнев. «А все остальное нормально. Наши условия приняли». Володин уже отзвонился, что Некрасов готов идти паровозом. Ему бы адвоката нашего сразу пристегнуть, тут очень важно, чтобы он с самого начала уже в деле был. Уже озадачили его. «Мне он тоже нужен. Есть его телефон, у Юрича есть. А что такое?» «Да были сегодня с рейдом на одном предприятии. Там дурак на дураке дураком погоняет. В результате уволенный работник второй год на нормальную работу устроиться не может. Вот, хочу помочь. Я сам позвоню Юричу, спрошу, как с ним связаться». Глава 3. Москва. Пролетарский райком. «Сегодня вечером тогда Мещерякову и позвони, а то он что-то про городню говорил, завтра уезжает туда на целый день», сказал Сатчан. «А что там, проблемы какие-то?» Забеспокоился я. «Нет, текучка. Строительство катакомб наших и охрану проверить, чтоб никто не расслаблялся», ответил Сатчан. «И там же скоро второй участок откроется, котельную и очистные начинать уже надо, и забор строить вокруг второго участка, там жизнь кипит. Блин, стоило бы съездить туда самому, своими глазами глянуть на этот праздник жизни», задумчиво проговорил я. «Надо как-то выбрать день, может, завтра с Юричем рвануть?» «Не, завтра у нас совещание в бане по последним изменениям», с сомнением посмотрел на меня Сатчан. «Да что мы, не вернемся, что ли, до вечера?» возразил я ему, тем более, и сам Мещеряков должен на совещании присутствовать. Ну, если только так, согласился он, мы попрощались, и я поехал в спецхран. Запаса новинок для Межуева совсем не осталось. Москва, Гагаринский райком, что Некрасов? Спросил Володин Белова. Отпросился у Гончарука с обеда. Небось, деньги прятать поехал, пренебрежительно высказался тот. Правильно делает, с осуждением посмотрел на него Володин. Думает наперед, между прочим. А Николаич всерьез из игры выходит или так, погорячился вчера. А ты сам как думаешь? Думаю, что ему уже хватит. Там и самому до конца жизни уже отложено, и детям, и внукам. Какой ему смысл с нами копейки делить? Ну, а мы с тобой что будем делать? Посмотрел на него устало Володин. Ничего, пожал плечами Белов. Как работали, так и будем работать. Косметическая фабрика осталась? Осталась. Овощная база тоже. Химия и резиновая обувь? Конечно, копейки дают. Володин смотрел на него и удивлялся. Понятно, что он меньше процент получал, чем они с Гончаруком, но сравнивать доходы от тех предприятий, что забрал Захаров, с тем, что им осталось, это ж теперь раза в три меньше денег будет, думал Володин. То я больше 5000 в месяц имел, а теперь, дай бог, две наберется. Хотя, Гончарук же вышел из игры, Некрасов сядет, то есть все доходы делить только с Беловым на двоих, пусть он тогда сам все оставшиеся предприятия и курирует. Если Гончарук не передумает, произнес Володин, и уйдет, бери на себя резиновую обувь некрасовскую и процент тогда твой будет 50. Я только за, с энтузиазмом воскликнул тот, с этим вопросом, считай, разобрались. Осталось Быстрова и ее любовник стрекоташки, выясни мне его телефон пока, и адрес квартиры Быстровой. Это может Гончарук знать, вроде, они через ЖЭК ей квартиру нашли. Хорошо, Герман Владленович, радостно улыбаясь, подскочил тот и вышел из кабинета. Москва, торгово-промышленная палата. Андреянова не оставляло чувство досады. Более того, на него периодически накатывала злость. Злился он на себя, за то, что не просчитал все варианты. Но отступать он не собирался. Наоборот, Галия Ивлева вызвала у него еще больший интерес. Непростая девушка. Ох, непростая, с горящими азартным огнем глазами думал он. Независимая, с собственным мнением. А как она грациозно выставила меня за дверь? Нет, обычные методы с ней не сработают. Надо побольше узнать о ней. Что-нибудь тогда и придумается. Он позвонил своему школьному приятелю Денису Ливанову из ГУФТ. Денис дослужился до подполковника и неоднократно очень выручал Андреянова по старой дружбе. И в этот раз он рассчитывал на его помощь и пригласил вместе пообедать. «Привет, дружище!» – протянул ему руку подполковник. «Все цветешь и пахнешь?» «Привет», – довольный его комплиментом ответил Андреянов. «Смотри, что привез из Италии», – протянул он другу коробочку с ручкой Паркер. «Не понял, у нее что, перо золотое?» – удивился тот. «Ну да», – улыбнулся Андреянов. «Совсем обалдели буржуи», – с интересом разглядывал подполковник подарок старого приятеля. «Спасибо, Диня, тут такое дело, навязывают мне деваху одну в отдел, не могу понять, чего от нее ждать, и кто она, вообще, такая». Выяснил, что сейчас она работает в Союзе Советских Обществ Дружбы. Блатное место, покачал головой Ливанов. Да в том-то и дело. Непонятно, как с ней себя вести. Начнешь работой грузить и сам с работы вылетишь. Да уж, везде непросто. У нас вот тоже, наберут сынков. И ходишь перед лейтенантом на цыпочках, потому что у него папа генерал. Вот, вот, я об этом тоже подумал. 20 лет, а больно уж на язык остра. Если она так со мной будет при подчиненных разговаривать, я же вынужден буду ее к порядку призвать. Правильно, смотри, чтобы тебя самого потом куда-нибудь не призвали. Рассмеялся Ливанов. Давай ее данные. Пробью, посмотрю где живет. Может удастся быстро информацию собрать. Я тебе позвоню. Они пообедали и расстались очень довольные друг другом. Вернувшись после встречи на работу, Андреянов столкнулся в холле с одной из начальниц Галии. «Ой, добрый день», – заулыбалась она. «Валерия Николаевна?» «Правильно», – улыбнулся он в ответ. «Рад вас видеть. Как проходит стажировка?» «Прекрасно. Мне у вас очень нравится. Надеюсь, торгово-промышленная палата найдет в лице сотрудников вашего союза постоянных соратников», – высокопарно ответил он и хотел уже идти дальше, – но тут ему пришла в голову мысль узнать о Галии из первых, так сказать, уст. Книгообмен – важное направление в международной просветительской деятельности СССР. Мы могли бы совмещать нашу выставочную деятельность и вашу. Замечательная идея, загорелась та. Уверен, что нужно развивать наше сотрудничество, уверенно заявил Андриянов. Как вы считаете, Валерия Николаевна, а если мы весь ваш отдел пригласим на дополнительную стажировку? Вас не так много. Каждый сотрудник в результате ее может оказаться в загранкомандировке. За весь отдел сказать не могу, а я с удовольствием. А в ком вы сомневаетесь? Удивленно спросил он. Ивлева наша может запросто отказаться, сразу испортилось у нее настроение. Это почему же? Она, вон, и без книгообмена в Бухарест в командировку собирается. Ой, и вообще, это такая воображала. А вы не хотите в буфете продолжить наш разговор, а то что мы тут стоим? Как два тополя на плющихе. С удовольствием, расплылась она в улыбке. Москва, Гагаринский райком. Белов только к концу дня сумел выяснить адрес съемной квартиры Быстровой. Был бы на работе Некрасов, было бы все гораздо проще, подумалось Володину, когда он собирался в конце рабочего дня к Регине. Хлебну я еще с Беловым, ох, хлебну. Поверхностный, легкомысленный. Может, тоже уйти на покой, денег уже скоплено столько, что непонятно, куда их тратить вообще? Гончарук, вон, решил, что овчинка выделки больше не стоит, а он далеко не дурак. Эх, но скучно же будет совсем. Хотя он быстро осознал, что есть момент намного важнее, чем скука. Одно дело, когда пару человек из группы уходит, а другое, почти полностью отказаться от контроля. Если я уйду, директора сами с Беловым не потянут, могут и засыпаться. И тогда, если их ОПХЗ за жабры возьмет, начнут все рассказывать, в том числе и то, что при мне было, и позвонят мне однажды в дверь строгие люди со служебными удостоверениями, а ты, отойдя от дел, и знать не будешь, что там такое началось, и что у них есть на тебя. В страхе жить всю оставшуюся жизнь не вариант. Нет уж, если ввязался в это дело, надо теперь и дальше руки на руле держать. Ладно, посмотрим, справится ли Белов с оставшимися предприятиями. Главное, мне там нигде не появляться, чтобы улик не было. Уже года три меня ни на одном предприятии не было, надо еще хоть несколько лет, чтобы окончательно все позабыли. Тогда, если этот дурак где-то проколется, то я останусь в стороне. Мало ли что он кому говорил на предприятиях, что я тоже задействован, это будут всего лишь его слова против моих слов. Значит, нельзя завязывать, пока еще несколько лет не пройдет. Тогда мое участие нельзя будет доказать, даже если Белов петь начнет. Так что я буду рисковать только должностью в случае большого скандала с моими подчиненными. Но это, конечно, все пустяки, по сравнению с реальным сроком. Еще и Быстрова со своим любовником. Черт бы их побрал обоих. Раздражаясь все больше и больше от собственных мыслей, Володин, скрипя зубами, подошел к двери квартиры Быстрова и нажал на кнопку звонка. Какой сценарий разговора выбрать с Региной? Он так и не определился, решив действовать по обстоятельствам. Главное, на любовника ее не нарваться. Сразу с двумя нельзя разговаривать. Каждому надо разные аргументы приводить. «Герман Владленович!» – воскликнула пораженная Регина, открыв дверь. Что случилось? Она выглядела растерянной и испуганной. И в голове Володина сложилась хитрая комбинация. «Ты одна?» – спросил он. «Да, проходите, пожалуйста, Регина». «Сядь», — велел он, зайдя в скромно обставленную комнату и беря и себе стул по-хозяйски. «Ты сделала большую ошибку, выкрав письмо с мебельной фабрики. А мы сделали еще большую ошибку, когда пошли туда. Оказалось, что за этой фабрикой стоят очень серьезные люди, и они очень недовольны, что кто-то раззявил рот на их каравай. Мы навлекли на себя ужасные неприятности. Сейчас нами и милиция занимается, и другие структуры. Один из нас уже под следствием и получит реальный срок. Главное, чтобы они на остальных не вышли. Потому что это будет уже расстрельная статья для всех. Сейчас выясняют, как стало известно о том, что происходит на фабрике, и ищут того, кто выкрал то письмо». Регина побледнела, и Володин продолжил усталым голосом человека, не спавшего уже несколько суток. «Сейчас наша задача не допустить, чтобы стало известно о тебе и о нас, кто еще остался на свободе. Тебе надо немедленно залечь на дно, сидеть тихо, как мышь, и надеяться, что пронесет. Срочно выходи из всех комсомольских структур МГУ, а лучше переводись в другой университет, чтобы сбить следствие с толку. Еще лучше, если он будет не в Москве. И неплохо бы сразу замуж выйти и фамилию сменить, чтобы найти тебя было сложнее. «Ну как же так?» – спросила она, всхлипнув. «Вот так, Регина, когда решила поиграть во взрослые игры, то и отвечать приходится по-взрослому. И это касается всего, не только закона. Тут свои правила игры, и они гораздо жестче. Представь, что будет, когда выйдет из тюрьмы тот из нас, кто из-за твоего письма в тюрьму сядет. Я понятия не имею, что у него будет в голове, и насколько он будет зол на тебя, что ты ему этим письмом всю жизнь разрушила». Володин направился к выходу и, задержавшись перед дверью, добавил: «Поторопись, у тебя мало времени». Выйдя на улицу, он реально ощутил себя человеком, не спавшим несколько суток. Но большой камень под названием Регина Быстрова свалился у него с души. Он был уверен, что достаточно ее напугал, чтобы никогда больше о ней не услышать. Кстати, пришла ему в голову мысль: надо немедленно сжечь это чертово письмо. Такая улика в руки следствия попасть никак не должна. Вот она, мотивация для, как ее называют следователи, преступной группы, кажется, пойти на завод подчинять его себе. Регина, так и оставшись сидеть за столом, опустила голову на руку и горько расплакалась. «Ну, почему так получилось?» — думала с горечью она. «Только стало все налаживаться, и деньги хорошие должны были вот-вот появиться. Это Ивлев приносит мне одни несчастья. И с Рашидом так нехорошо получилось из-за него. И вот сейчас опять». Володин велел из МГУ уйти. «А куда, что же ей делать? С кем посоветоваться? Кому можно довериться по таким вопросам?» Москва. Дом Ивлевых. Возвращаясь с работы в стройотряде, Мартин столкнулся в подъезде с Ингой, подругой Альфреда. «Что им? Понедельника, среды и пятницы не хватает, когда я на тренировку после работы иду», — с раздражением подумал он. Мартин не понимал такой любвеобильности Альфреда и считал, что тот с огнем играет. «Ингу сейчас твою встретил», — сказал он приятелю, — «довольная, счастливая. Ты бы осторожнее с ней. Сдается мне, она влюблена в тебя по уши». «Серьезно?» — настороженно взглянул он на друга. «Только этого не хватало. Мы же так встречаемся, погулять, порадовать друг друга. Со стороны очень заметно, что она настроена на намного более серьезные отношения, чем погулять», — кивнул Мартин. «Рискуешь, друг. Что же делать?» — растерянно уставился на него Альфреда. «А я ей про день рождения уже свой сказал». «Ну, до этого еще 2 недели», — возразил ему Мартин. Москва. Партком завода «Серп и молот». Ваганович по долгу службы перезнакомился уже с кучей народу на заводе. Но дружбу завести получилось только с главным энергетиком Лосевым. Он был на пару лет моложе Аркадия Павловича и был чем-то похож на него внешне, такой же невысокий и жилистый. Лосев откровенно говорил, что ему очень интересно общаться с Вагановичем, и не скрывал, что восхищен его послужным списком. Правда, Аркадий Павлович ему рассказал о себе так, что получалось, как будто он сначала был директором завода, а потом только стал первым секретарем горкома. Он специально это сказал таким образом, чтобы всегда можно было перевернуть все с ног на голову, мол, это вы, просто, не так поняли мои слова. Ваганович давно пришел к выводу, что откровенно врать себе дороже. Надо действовать тоньше, не договаривать, замалчивать, но никогда не говорить заведомую ложь, на которой можно поймать. Он планомерно прощупывал Лосева на предмет готовности делать деньги, и уже к своему удовлетворению выяснил, что тот завидует своему заместителю, который крутит шашни с их сотрудницей. «Он всего на 3 года моложе меня, и не сказать, что чертовски привлекателен», — рассказывал главный энергетик, слегка хлебнув сегодня коньячку в конце рабочего дня, — «а жена молодая и любовница такая же. Вот, как это, чем он их берет?» «Ну, ясно, чем», — многозначительно подмигнул ему Ваганович. «Деньги, подарки, красивое времяпровождение». «Ну, согласен», — задумчиво кивнул Лосев. «Кирсанов у нас любитель шикануть. Он квартиру матери сдает, а ее в свою жить забрал. Это хорошо, когда есть что сдавать», — кивнул он, сделав грустное лицо. «А тут не можешь лишний костюм себе купить», — продолжал жаловаться Лосев. «А вот, скажите, Аркадий Павлович, как ваша супруга относится к тому, что у вас 3 костюма, а что в этом такого?» — напрягся Ваганович. «Ну, вот, моя считает, что 2 костюмов достаточно, а то, что я начальник. Ну, подождите, Вадим Матвеевич, если у женщины денег на руках достаточно, она никогда не будет считать, сколько у мужа костюмов», — уверенно ответил он. «Более того, она сама будет ему их покупать. Правда, что ли?» — скептически посмотрел на него главный энергетик. А достаточно, это сколько? Эта цифра постоянно растет вместе с ростом семейного благосостояния, рассмеялся Ваганович. Очень искренний ответ, если вспомнить, как аппетиты его супруги росли с каждым новым его назначением, а особенно по мере того, как он осваивал новые способы извлечения неофициальных доходов из своих должностей. Когда-то лишние сотни так бурно радовалась, а потом стала равнодушно на тысячу смотреть. Золотые слова. Поднял свой недопитый стакан Лосев. Сколько ни дай, ей все мало. Ну, что, ей даже 500 рублей в месяц будет мало, удивился Аркадий Павлович. Где ж их взять-то? Хмыкнул тот, но через секунду удивленно посмотрел на Вагановича. Аркадий Павлович сделал вид, что не заметил этого взгляда. Решил, что на сегодня с Лосева хватит. Пусть переваривает информацию. Ничего он ему не скажет, пока сам не придет и не попросит научить, как богато жить. Он уже знал, что это резко облегчит дело. Одно дело, если он уговаривает идти против закона, другое, когда его упрашивают показать, как и что надо делать. Выйдя из библиотеки, набрал Мещерякова в надежде, что застану уже его дома. Повезло. Договорился с Юричем о совместной поездке в Городню завтра и узнал телефон адвоката. Увы, у Эльникина был только рабочий телефон. Завтра с ним созвониться не получится из-за поездки в Городню. Тем более, Мещеряков попросил не торопиться со звонком. Он хотел сам юриста предупредить, что я буду звонить. Все правильно, он будет иначе со мной разговаривать, имея предварительную рекомендацию. Приехал домой, у нас была мама. Она рассказала, что звонила бабушке на работу сегодня. Мы с ней обсуждали надежды Трофима попариться в конце июня в Новой Баньке, когда позвонил бывший работник красного металлиста Черкашин в надежде, что у меня уже все решено. Пришлось остудить его пыл и перенести очередной созвон на вечер четверга. Галя вернулась с работы довольная и счастливая. Делегация СССР едет в Бухарест по спискам, загранпаспорт не будет нужен. Представляешь, Ольга Вениаминовна позвонила с утра, я ей, как ты сказал, так и объяснила, где запрос нашелся. Она, конечно, очень удивилась, но, главное, сказала, куда мне с ним бежать. Я уже ответное письмо от нас в Министерство бытового обслуживания отвезла. Умничка, порадовался я за жену. Значит, когда ты едешь, вылет из Шереметьево вечером в воскресенье 27 мая, восторженно сообщила она. Так, времени осталось мало, держи руку на пульсе. Ты первый раз за границу едешь, чтоб там не было никаких проволочек с согласованием. Чуть что, сразу мне говори. Помогу, чем смогу. Хорошо. Чмокнула она меня и побежала переодеваться, чтобы сменить нас на посту рядом с мальчишками. Мама не могла скрыть улыбку, наблюдая за нами. В субботу Саньке годик, напомнила она. О, уже год. Поразился я. Они планируют что-то устраивать? Инна сказала, по-домашнему посидим, развела руками мама. У меня первая половина дня будет занята, сразу предупредил я, а то мои ученики уже заждались лекций по экономике. В среду рано утром за мной заехал Мещеряков, и в 12 часу мы уже были в Городне. Унылое поле было не узнать. Большой участок земли огорожен, внутри бытовки, все перекопано, работают экскаваторы, грузовики, автокран, бульдозер, куча вьетнамцев на стройплощадке, все что-то делают, что-то куда-то тащит. Мещеряков уже был здесь неоднократно и уверенно повел меня внутрь огороженной зоны. Там копают под столовку, показал он направо. Там будет, собственно, хранилище, показал он налево. Но, как я не старался представить себе, что здесь будет, не смог. С погодой нам, товарищи, везет. Стремительным шагом подошел к нам прораб Жуков. Приветствую. Как это вы уже так загорели, Евгений Семенович? Удивился я. Так целый день на улице и, говорю же, с погодой везет, улыбнулся он. Глава 4. Москва. Торгово-промышленная палата. Кофе? Чай? Привел Андреянов Валерию Николаевну в буфет. Чай, пожалуйста, благосклонно улыбнулась она. У нее и в мыслях не было, что такой мужчина проявляет к ней какой-то иной интерес, нежели как к коллеге. Иллюзии она не имела, но ей льстило его внимание. А что к чаю? Продолжил он за ней ухаживать. Попробуйте наши трубочки с кремом, очень вкусные. Андреянов сам расплатился за 2 стакана чая и несколько пирожных. Трубочки оказались действительно очень вкусными, с белковым воздушным кремом. «Расскажите, что у вас за обстановка в отделе?» – спросил Андреянов, дав ей спокойно прожевать первую трубочку. «Хотелось бы, знаете ли, заранее знать, с кем и чем придется иметь дело. Это очень правильная позиция», – одобрительно ответила Валерия Николаевна. «Большинство наших сотрудников работают уже очень много лет, кто-то 9, кто-то 7-6. Есть одна сотрудница, она 5 лет назад к нам пришла, а Галия Ивлева работает с января этого года, самая молодая, но самая деловая. Все-то она знает, все-то умеет. 20 лет, а уже замужем и детей двое, представляете, шустрая девушка», – хмыкнул Андриянов. «Еще какая, все на субботник собираются, а эта к начальству пошла, не приду и делайте, что хотите». «Как это так?» – удивился Андриянов. «А начальство что, разрешили ей в обед отработать? Окно у нас в кабинете вымыло. Ну, отработала же, я уж подумал, просто отказалась выходить и все. А что там за загранкомандировка без книгообмена? А, это все продолжение той же истории с конкурсом парикмахеров», небрежно махнула рукой Валерия Николаевна сделанным равнодушием. «Ее парикмахер же на всесоюзном конкурсе победил, едет теперь на международный и просит ее опять в манекенщице в Бухарест. Понятно. А кто у нее муж, что она так спокойно с начальством спорит? Шишка, что ли, какая-то? Да какая шишка, я вас умоляю». Пренебрежительно поджала она губы. «Студентишка хитрый, в МГУ учится, от университета как-то пролез на радио, выступает теперь в передачах для школьников. Приходится сидеть и слушать всем отделом. Она же специально приемник погромче делает, чтобы мы все слышали. И начальница моя ей подыгрывает, как будто что-то толковое сопливый студент серьезным состоявшимся людям сказать может. Передачи для школьников», — удивленно поднял брови Андриянов. «Да. Представляете», — возмущенно схватила последнюю трубочку Валерия Николаевна. «И что, она из-за того, что муж-студент проник на радио, такую свободу чувствует, что начальству перечит?» — с сомнением спросил он. «А родители у нее кто?» «Отец у нее пожарный. Она приехала в Москву из какого-то городишки пару лет назад в институт поступать, вышла за такого же. Второй курс сейчас оба заканчивают. А мать у нее кто?» «Про мать она что-то и не рассказывает особо. Муж у нее с ней не ладит. Отец с матерью развелись, он уже с другой женщиной живет». «Понятно», — задумчиво произнес Андриянов и начал прощаться. «Очень приятно было с вами побеседовать, но надо бежать. До встречи в следующий раз». «До встречи», — улыбнулась ему Валерия Николаевна. Только когда он ушел, она сообразила, что слопала все 3 пирожных, а он так и не попробовал ни одного. Калининская область, Городня. «Мы обсудили все вместе ход строительства, есть ли какие трудности, проблемы». Тьфу-тьфу-тьфу, постучал себя Жуков по голове. «Пока нас никто не подводил, но сейчас начнут материалы завозить, арматуру, вязанку, песок, щебень и прочее. Вот и посмотрим. Чуть что, сразу звоните», — попросил я. Мещеряков пошел проверять своих, а мы с прорабом пошли смотреть, как работают вьетнамцы.